Вот теперь я в жопе. Если до этого здание окружало около 200 тварей, а после моей зачистки и того меньше, то сейчас собралось не менее 500. Но они хотя бы не ломятся в дом. Пока. Но когда будильник перестанет звенеть, мне будет худо. Я решил сделать еще пару отвлекающих снарядов, как я их назвал. Правда, пришлось пожертвовать для этого пару телефонов. Благо, у меня их скопилось около 50 штук. Хоть и больше половины с опустевшим до нуля зарядом. Остальные я вырубил, чтобы не садить напрасно аккумулятор. На телефонах, где заряд был самый большой, я врубил музыку на всю громкость, связал их вместе веревкой в полметра и с четвертого этажа забросил на провода. Мы так в детстве старые кроссовки забрасывали, веселья ради. Часть зомби пошла на новый раздражитель, а я отправился укреплять стену. Быстро приготовил раствор из сухой песчано-цементной смеси в одной квартире, где шел ремонт. Жаль было тратить на это воду, но это самый надежный способ укрепить стену, если ей дадут застыть. В подъезде оставалось десяток зомбаков. Я решил с ними разобраться без всяких уловок. Разве что одел на себя кожаную курточку, в надежде, что ее не прокусит, и она даст хоть какую-то защиту. Чё, бля, поехали. Пробафался я и пошел в атаку. Двигаться было легко, а махать топором еще легче. Двойной удар я исполнял так, словно я потомственный викинг-лесоруб в седьмом поколении и с этим топором не расставался с рождения. Правда, пришлось побегать. После двойного удара, комбо и вихря, которыми я уложил четверых зомбари, двойной удар можно было использовать снова. Еще минус двое. А вот дальше, нечем бить. Простые удары хоть и наносили урон, причем ощутимый, но делать их было дольше и урон был раза в 2-3 меньше, чем от скиллов. 10 минут пришлось убегать от голодных и шустрых зомбаков. После чего все навыки были готовы к повторному использованию. Двойной, вихрь, комбо, двойной. Готово. И стою я весь уставший, запыхавшийся, с порванной курткой, в крови, в кишках, с парой укусов. Зато живой. К самой стене с двумя дырами я приближаться не стал, а заложил проходы в квартиры, из которых раньше перли зомби. Закладывал самыми крупными камнями и частями вырезанного бетона, а перед ними загородил все чугунными батареями, дабы защитить новую каменную кладку. Хотелось покопать еще, но сил больше не было и я, покормив кота, отправился спать. Ложился спать еще в середине дня и проспал до поздней ночи. Может, и до утра бы спал. Устал я сильно, а организм требовал витаминов, отдыха и нормального питания для восстановления и поддержания новых характеристик тела. Это было похоже на усиление аппетита, когда начал ходить в тренажерку. Калорий тратится больше и даже когда отдыхаешь, организм наращивает мышцы и расходует энергию. Но до утра поспать мне не дали взбесившиеся зомби, орущие и сотрясающие дом своим топотом и стуками о стены. Отвлекающие снаряды уже разрядились, и я запустил еще парочку. Атака на дом прекратилась, а я, сделав ядреного кофе, отправился копать. Музыку включать не стал, так как теперь заряд каждого телефона оценивался в несколько часов спокойствия. А все аккумуляторы, которые я использовал для работы с электроинструментом, уже были пусты. Освещать тоже приходилось свечками, ради экономии тех же зарядов батарей. Но работа шла хорошо. Показатель силы, как оказалось, очень облегчает физическую работу, что неудивительно. Через несколько часов я уперся в кирпичную стену. Меня это сначала озадачило, но потом я понял, что это, точнее предположил, это либо стены канализации, либо фундамент здания. Вверх копать я не решался, так как мог пригласить всех зомби в округе в свой тоннель, а заодно и подвал. Проверил интерфейс. Выберите дополнительный класс. Уровень 10. Всего опыта 20 723 тысячи. Свободных очков навыков – 3. Свободных очков характеристик – 3. Текущие характеристики. Здоровье 170-200. Сила – 21. Выносливость – 20. Ловкость – 7. Интеллект – 8. Иммунитет – 6-8. Ремесла. Плотник – новичок. Строитель – новичок. Шахтер – подмастерье. Уровень шахтерского ремесла повышен. Свободных очков ремесла – 3. Свободных очков навыков ремесла – 3. Характеристики шахтерского ремесла. Скорость раскопок – 1. Пробиваемость – 1. Расход выносливости – 10. Доступные навыки шахтерского ремесла. За родину, вы можете работать на 1 час больше, чем позволяет ваша выносливость. На все руки, мастер, вы можете улучшать свой инструмент. Кошачий глаз, ваше зрение в темноте улучшается. Поиск ресурсов, вы чувствуете направление, в котором есть полезные ископаемые. А во, все, что я смог сказать. Вот так перспективы открылись. Мне бы раньше эти возможности, отправился бы золото искать. Хотя, рано радоваться. Насколько я знаю, этот интерфейс, ничего не дается легко, а если и дается, то понемногу. Не факт, что я смогу видеть в полной темноте, даже если вложу все 5 очков в кошачий глаз. Нужно хорошо подумать. Я решил пока сделать перерыв и отправился пожрать. Запасы консерв давно закончились, и я давился рисом, гречкой, макаронами и кашами. Маринованные огурцы, грибы и помидоры немного улучшали эти блюда, но хотелось мяса или рыбы. Все отдал бы за качалку колбасы с хлебом. Впрочем, хлеб можно сделать, ну или хотя бы пышек. Муки полно, 10 кг точно есть. Что там еще надо, дрожжи вроде. Нужно поискать рецепт. Это же можно и самогон гнать. Пришло мне в голову. Нет, пьянству я предаваться не хотел, но можно было сделать много горючего. Кстати, размышляя об этом, подумал отвезти зомбари от дома и поджечь их бутылками с водкой, но потом откинул эту идею. Огонь, да еще и с музыкой с телефона может привлечь еще больше трупаков. Ладно, оставим кулинарные фантазии на потом. Я сварил себе еще кофе. Добавил в них сгущеку, которую нашел на днях в одном из холодильников. Сверху она покрылась сахарной корочкой, но под ней была вполне пригодна. Хотелось покурить, но я пока держался. Все мысли были про ремесло. Итак, что же выбрать? Скорость раскопок наверняка очень важная характеристика, которая позволит сэкономить не 1 час моего времени. Но что такое пробиваемость? Я сосредоточился на этой характеристике, в надежде, что откроется дополнительная информация. Но вместо этого характеристика улучшилась. Вот черт, ну заодно и проверю на практике. Дальше просматривал статы менее пристально, боясь, что интерфейс снова поймет меня неправильно. Ну, для опыта думаю вложить еще по 1 баллу в скорость и усталость. Хотя, усталости, и так, 10. Знать бы еще сколько это 10. 10 часов работы. Ладно, вкладываю 1 в скорость и 1 в выносливость и совсем перестаю что-либо понимать. Вложив в пробиваемость, его значение выросло на 1, со скоростью то же самое. А вот вложив 1 очко в выносливость, ее значение уменьшилось на 1. Как это? Может, это расход сил на 1 удар? И теперь вместо 10 стало 9. Тогда логично. Ладно, посмотрим. Теперь навыки. Мне нравились все они, но первый не так критичен, я в 2 смены работать не собираюсь. Пока. В любом случае всегда можно и даже нужно отдыхать. Так что первый не критичен. Кошачий глаз тоже выглядит очень привлекательно. Можно будет обходиться без всяких свечек. Но, с другой стороны, их у меня много, они встречались по несколько штук почти в каждой квартире. На крайняк можно сделать горелки из топлива или алкоголя. Пока пропускаем. А вот улучшение инструментов выглядит очень заманчиво. Не знаю, правда, как это работает. Может, мне как с флешки загрузит знания. Или я смогу 1 силой мысли это делать. Фиг его знает, но беру. И поиск ресурсов. Запасы железа не бесконечные, а если найду жилу, да еще и угольную, можно будет производство наладить, собственную металлургию, ну или на крайняк зимой греться от угольной печи. Повезло, кстати, что эта фигня осенью произошла, а не в феврале, к примеру. У меня осталось 1 свободное очко навыков, и я все же решил проверить кошачий глаз. У меня кольнуло в глазах. Я и до этого работал в интерфейсе с закрытыми глазами. Можно и с открытыми, но мне это неудобно. Взгляд начинает цепляться за реальность, теряется концентрация и интерфейс пропадает. А после прокачки глаз мне пришлось и вовсе зажмуриться. Будто пресная вода попала в глаза, да еще и мыльная. Перетерпев несколько секунд и проморгавшись, я почувствовал облегчение. Зрение вроде бы и не менялось. Как видел, так и вижу. Впрочем, уже утро, может, оно в темноте проявится. Насчет поиска ресурсов тоже пока ничего понятно не было. А вот изготовление инструментов как-то чувствовалось. Мне захотелось смастерить что-то и казалось, что раньше я часто этим занимался. Все так же, как и с владением топором. Я отправился к своему верстаку и с помощью плоскогубцев, напильника и точильного камня немного улучшил лопату. Действовал я интуитивно. Что-то пилил, что-то загибал. Сразу не терпелось проверить результат, и я при входе в тоннель решил его немного углубить. И, о чудо, земля, которая раньше практически не поддавалась лопате, сейчас копалась, как и обычная, рыхлая. А дополнительные загибы на лопате чудесным образом позволяли счищать с нее грязь быстрее и легче, чем раньше. Не знаю, улучшение лопаты так помогло или прокачка пробиваемости, но работать стало намного легче и быстрее. Ну еще бы, я же и скорость вкачал. А вот кошачий глаз меня не порадовал. Я специально не зажигал свечи возле себя, но в темноте видеть так и не смог. Хотя, спустя минут 5-10, когда глаза немного адаптировались к темноте, я стал видеть немного лучше, чем раньше. Наверное, нужно побольше улучшить, чтоб обходиться совсем без света. Что там еще осталось? Выберите дополнительный класс. Свободных очков навыков – 3. Свободных очков характеристик – 3. Ну, с характеристиками все просто. Вложу в силу и выносливость. А вот навыки. На улучшение не хватает очков, а новые пока не нужны особо. Оставлю на потом. А это откуда тут? Сказал я удивленно. Глава 11. Уровень 10. Всего опыта 20 831 20 тысяч. Меня озадачило количество текущего опыта. За все убийства мне давали круглую сумму. 100, 200, 300, в зависимости от уровня зомбари. Но сейчас у меня было совсем не круглое число, да и не убивал я никого. Вывод только один, мне начали давать опыт за ремесленные действия. Интересно, это за крафт или за раскопки? Скорее всего последнее, так как я только в шахтерском деле получил повышение уровня ремесла. Да и проверить это проще простого. Я втыкаю лопату в землю, закрываю глаза. Пока ничего. Поддеваю землю и откидываю в сторону. Плюс 3 опыта. Офигеть. Да я теперь вылезать отсюда не буду. Крохи, конечно, но за час работы можно получить несколько сотен, а то и 1000 опыта. А это намного безопасней, чем подставлять свою задницу под гнилые зубы трупаков. Они, кстати, и правда стали гнить. Если зомби в первый день были почти как люди, не считая того, что они мертвы, девушки так еще и пригодные были для... Черт, ну что за мысли? Одиночество. Нужно хоть порнушку на телефонах поискать. Так вот, в первые дни зомбаков выдавали только красные глаза, следы укусов на теле и кровь вокруг рта. Но сейчас они реально гнили заживо, от них разило дохлятиной. Кожа бледная, местами облазит, блевать хочется от одного вида. Когда зачищал подъезд, после массового убийства даже блеванул пару раз. Сейчас, кстати, трупов под окнами, где я их выбрасывал, скопилось немало. Это грозит не только зловонием и мостиком к верхним этажам, но и рассадником червей, вирусов и прочих неприятностей. Вообще, у меня уже есть желание свалить отсюда. Найти бы Дашку, занять какой-нибудь бункер или военный объект и жить там спокойной. Найти генератор, собрать побольше дисков с играми и фильмами, книг, жрачки, бухло и все. Можно даже начать генофон человечества восстанавливать. Можно даже гарем себе собрать. Так, что-то я размечтался сильно. Сначала нужно разобраться с организаторами этого пиздеца. Пока размышлял, ковырял землю. Вперед тоннель продвигать было некуда, кирпичная стена, и я начал копать ответвление, не забывая усиливать потолок. Копал ради спортивного интереса и за час набрал всего 180 опыта. Результат меня немного огорчил, но с другой стороны, если работать весь день, то это под 2000 опыта можно получить, как за 20 первоуровневых мертвяков. Я отправился подкрепиться, набрал кофе в термосы, взял пару мобильников, покормил Барсика и вернулся в свой рабочий подвал. Заметил еще, что чем тише я себя веду и меньше мелькаю в окнах, тем зомбаки меньше реагируют. Поэтому старался передвигаться как можно незаметней. Правда, работать тихо не получалось, особенно когда что-то мастерил или ломал. Все попытки найти новый аккумулятор завершились неудачей, а знаний, как создать его из картошки или апельсина, в необходимых мне масштабах у меня не было. Как и самой картошки с апельсинами. Но мне нужен был инструмент, способный разбить неслабую кладку. Я постучал по тем кирпичам своим топором, но за полчаса отколол только полряда кладки. А судя по прочности, там стена не в один ряд. А может, это вообще фундамент из кирпича. На улице с каждым днем становилось все холоднее, и мне уже приходилось ходить в двух штанах, свитере и куртке. Работать в них было не очень удобно, но в процессе работы куртку можно было снять, так как разогревала физическая активность и регулярное пополнение живота горячим кофе. Я и не заметил, как с очередной установкой опоры тоннеля улучшил ремесло строительства, но привык, что интерфейс нужно открывать почаще, заметил этот левелап почти сразу. Уровень 10. Всего опыта 21354, 23 тысячи. Ремесла. Плотник, новичок. Шахтер, подмастерье. Строитель, подмастерье. Свободных очков строительного ремесла, 3. Свободных очков навыков строительного ремесла, 3. Характеристики строительного ремесла. Прочность построек, 1. Экономия материалов, 1. Скорость строительства, 1. Доступные навыки строительного ремесла. Глаз-алмаз. Вы можете обходиться без измерительного инструмента, совершенно точно определяя все размеры на глаз. Опытный прораб. Все работники под вашим руководством работают на 10% быстрее. Постройки. Вам станет доступно создание самых простых построек. На века. Ваши постройки имеют повышенную прочность. Итак, приступим. Я налил кофе, который брал с собой в термосе, и начал думать над выбором. Из характеристик полезные все, но, думаю, скоростью можно пожертвовать. Прочность нужна, чтобы зомби было сложнее проламывать баррикады и прочие мои сооружения. Я бы сказал, самая важная характеристика – экономия. Даже не знаю, как это работает. Вместо 100 кирпичей на стену уйдет 90. Так она тогда меньше будет. Хотя, строители всегда умели потратить раза в два меньше материалов, а с остальных себе дачу построить. Особенно в 90-х. Думаю, правильнее будет улучшить качество, то есть прочность по максимуму. Дальше навыки. Тут все сложнее. Опытный прораб точно не нужно, рабочих у меня нет, да у меня даже девушки нет, чтоб кофе подносила, пока я работаю. Так что мимо. Глаз-алмаз, в строительстве это очень ценный навык. Но в нынешних реалиях строительство мне нужно только в целях защиты жилья. А значит, не так важна красота и точность. На крайняк можно использовать ту же рулетку или уровень. Мимо. А вот постройки первого уровня и на века беру однозначно, хоть до конца и непонятно, что это за постройки. Вы изучили навык постройки, теперь вы можете создать шалаш, костер, ящик, стол, стул, кровать, верстак, горн, камин, ловушка с кольями. Постройки вы сможете создавать: каменный фундамент, каменная стена, деревянное перекрытие, улучшенный верстак, станок, режущая ловушка. Вы изучили навык на века, ваши постройки имеют на 20% больше прочности. На века, ваши постройки имеют на 50% больше прочности. Ну, с прочностью понятно, а вот с постройками, не особо. Откуда у меня должно появиться понимание, как это строить? Ну, выучил я навык и что? Ничего не изменилось. Да и верстак я до изучения навыка смог сделать. Сколотил поддоны, прибил доски на стену и готово. Я подошел к верстаку и, прикоснувшись к нему, открыл интерфейс. Верстак, соответствие 67%. И перед глазами появился образ, каким можно сделать этот верстак. Я быстро нашел нужные доски, подрезал, прикрутил шурупы отверткой, и получилось лучше, чем было, при том, что времени потратил меньше. У верстака появились ящики, разметка со шкалой по 5 сантиметров, даже тиски получилось сделать, слабоватые, правда. Верстак, соответствие 91%, прочность 470-500 хмм, и правда полезный навык. Даже прочность стала отображаться. Интересно, а сколько у того заложенного камнями проема прочности? Я не стал ждать и отправился посмотреть. Прикоснулся к все еще не застывшей груди камней и раствора. Стена каменная, хмм, настолько убого, что даже соответствие не показывается. Она же только на втором уровне становится доступна. Ну, у меня еще есть одно свободное очко в навыках. Думаю, это лучший вариант. Навык постройки улучшен до второго уровня, вам теперь доступны. Да, знаю. Сказал я и пролистал список построек. Мне не терпелось проверить свою стену. Стена каменная, соответствие 41%. Так, а прочность? Хотя верстак тоже сначала не показывал прочность, пока я ее не повысил до 91%. Ладно, мне не жалко. Эту стену я не стал разрушать, а просто сзади нее построил еще одну. Воду было очень жалко, но я планировал уже сегодня попасть в магазин или пройтись по закрытым квартирам. Заметил, что работа шла намного быстрее, и я знал, что нужно делать, будто отучился в ПТУ, да еще и поработал на стройке. Закончив работу, проверил статы своего творения. Каменная стена, соответствие 98%, прочность 1005-1000, 1005-5000, 1010-5000. Прочность внушала, да еще и постоянно увеличивалась. Это можно расценивать как схватывание раствора. Не помешало бы укрепить все остальные стены, но слишком много работы для одного человека, да и материала не хватит. А мне сейчас нужно принять последнее из важных системных выборов. Выберите вторичный класс. Сосредотачиваюсь на надписи, а потом в пролетающих образах искал глазами свой любимый класс. Но мне не давали сосредоточиться звуки зомбари и их запах. Нет, на первом этаже невозможно находиться. Отправлюсь лучше в подвал. Он мне последнее время полюбился больше квартиры. Да и Барсик увязался всюду за мной ходить, в том числе в подвал. Там, правда, стало очень тесно. Вот прям очень. От подъезда была узенькая дорожка до верстака, стоявшего возле лестницы. И такая же дорожка вела в тоннель. Все остальное пространство занимала земля. Я ее даже утрамбовывал. Но чтобы копать дальше, придется выносить ее и выбрасывать из окон. Тем самым сделав для зомбаков подъем на мой второй этаж. А тут даже решеток нет. Валить отсюда нужно. Я размышлял об этом, пока спускался в тоннель. Когда спустился, зажег свечу, уселся на свою гору пледов и одеял, которые еще не успели отсыреть, и достал термос со все еще горячим кофе. Закрываю глаза. Выбор класса. Поехали. Был соблазн взять что-то необычное, непривычное. Но у меня были гениальные тактические идеи, связанные со стрельбой из лука. Боялся только одного, стрелы не пробьют череп. Но думаю, это решаемо, путем улучшения оружия, стрел и своих характеристик с навыками. Решено, беру лучника и начинаю отстрел мертвяков. Вы выбрали класс стрелок своим вторичным классом. Вы можете использовать луки, арбалеты и метательное оружие, но с 25% штрафа, не считая штрафа соответствия стойки. Не терпелось проверить новый класс, но сначала нужно сделать лук. С деревянной частью проблем не было. Со второго этажа я подтянул пару веточек и отпилил их ножовкой. На всякий случай спилил еще несколько веточек с разных деревьев. В луках я не разбираюсь, но интуиция подсказывает, что так будет правильно. Знания, как сделать лук, подкрались так же незаметно, как и остальные по строительству и шахтерскому делу. Было впечатление, что мне это давно знакомо. Тетиву сделал из нейлона. В одной квартире была старая акустическая гитара, вот с нее и снял нейлоновые струны. У меня тоже есть гитара, только вот играть так и не научился, висит для красоты. А сейчас на ней и вовсе не поиграть. Она у меня электрическая, а без электричества звук так себе. Со стрелами пока проблем тоже не было. Достаточно было расколоть любой брусок на тонкие длинные щепки и вырезать наконечники из жестянки. Стабилизаторы сделал из бумаги, обклеенной скотчем. Да, стрелы получились так себе, да и лук не ахти. Но я хотел только проверить свои навыки стрельбы и урон от стрел. Со стрелами провозился даже дольше, чем с изготовлением самого лука. Сделал для начала 10 штук. Вышел на балкон второго этажа. Нашел ближайшего мертвяка. Прицелился. Натянул тетиву со стрелой. Отпускаю. Мимо. Вот прямо совсем. Накладываю следующую стрелу. Прицеливаюсь. Задерживаю дыхание и отвожу лук с поправкой относительно предыдущего выстрела. Отпуска. Попал в мертвяка. Но не в голову. В живот. Его это только разозлило, думаю, даже урон не получил. Зато зомбак замычал и побежал ко мне. Под балконом я в него попасть не могу, так что нужно искать новую мишень. Или стоило сначала потренироваться в тире. Пофиг. Нахожу следующего счастливчика. Стоит примерно на том же расстоянии, на котором был и предыдущий. Прицел. Выстрел. Мимо. Снова прицел. Выстрел. Попал в грудь. Что удивительно, пробил. Скорее всего, между ребер угодил. И как понять, урон нанес или нет? А хотя урон им только в голову проходит, так что неважно даже. Второй зомбак тоже скрылся под моим балконом. Нахожу взглядом следующего. Тот стоял чуть дальше, а рядом с ним еще двое. Такими темпами всех сюда приведу. Прицел. Выстрел. Недолет. Ну вот и где мои навыки стрельбы из лука. Стоп. У меня же очки навыков оставались. Открываю интерфейс. Проверяю. И правда, 3 нераспределенных очка навыков. Смотрю свою стойку. Стойка с луком, соответствие 79%, штраф 21% плюс классовый штраф 25%. Доступные навыки. Дальний выстрел, меткий выстрел, зажигательная стрела, быстрая стрельба, меткая стрельба, отвлекающий выстрел, оглушающий выстрел, сковывающий выстрел, мощный выстрел. Дальний выстрел, выстрел, превышающий максимальное расстояние выстрела на 10%, без штрафа меткости. Перезарядка навыка, 20 секунд, урон 70% от множителя атаки. Меткий выстрел, выстрел, с бонусом к меткости в 100%. Перезарядка 20 секунд, урон 130% от множителя атаки. Зажигательная стрела, выстрел горящей стрелой, которая не тухнет во время полета. Зажигает объект, в который попадет, нанося дополнительный урон огнем. Перезарядка навыка, 30 секунд. Урон 100% от множителя атаки плюс 50% урон от огня. Быстрая стрельба, ваша скорость стрельбы увеличивается на 100% в течение 30 секунд. Штраф меткости плюс 50%. Перезарядка навыка, 10 минут. Урон 70% от множителя атаки. Меткая стрельба, ваша меткость увеличивается на 100% в течение 30 секунд. Штраф скорости плюс 50%. Шанс критического попадания плюс 50%. Перезарядка навыка, 10 минут. Урон 130% от множителя атаки. Отвлекающий выстрел, не наносит урон, но издает громкий шум, привлекающий ближайших врагов. Перезарядка навыка, 180 секунд. Оглушающий выстрел, оглушает врага с вероятностью 50% на 10 секунд. Перезарядка навыка, 60 секунд. Урон 50% от множителя атаки. Сковывающий выстрел, обездвиживает врага с вероятностью 70% на 15 секунд. Перезарядка навыка, 60 секунд. Урон 50% от множителя атаки. Мощный выстрел, меткость выстрела плюс 50%, шанс критического попадания плюс 50%. Перезарядка навыка, 60 секунд. Урон 200% от множителя атаки. Мда. Выбор просто великолепный. Я бы все эти навыки хотел изучить, но где ж столько уровней взять? Понятное дело, фармить. Но есть и другие дела. Убежище обустраивать, еду искать, девушек спасать, в конце-то концов. Сейчас я могу изучить только один навык, хотя до нового уровня крохи опыта осталось получить. Учитывая мои проблемы с попаданиями, нужно брать меткий выстрел. Интересно, а меткость можно прокачивать? Я закрыл глаза и нашел свои характеристики. После выбора дополнительного класса они выглядели немного иначе. Уровень 10. Всего опыта 22 542 23 тысячи. Свободных очков навыков – 3. Свободных очков характеристик – 0. Текущие характеристики. Здоровье 170-220. Сила – 23. Выносливость – 22. Ловкость – 7. Меткость – 1. Скорость стрельбы – 1, интеллект – 9, иммунитет – 8-8, меткость и скорость равны единице. Ну спасибо, что не нулю, хоть бы накинули что-то, за изучение класса. Ладно, зато есть куда расти. С таким раскладом 100% бонус к меткости даст всего плюс 1. Не густо, но на следующем уровне будет полегче. Изучаю меткий выстрел. Интересно, что второй уровень дает? Меткий выстрел, выстрел. С бонусом к меткости в 120%. Перезарядка 18 секунд. Урон 140% от множителя атаки. Топор все это время я носил с собой, но при стрельбе из лука он мне мешает, даже когда висит на поясе. Пока стреляю с балкона, я решил положить его на пол. Прицел. Меткий выстрел. Попал. Правда. Не в того, в кого целился. 3 зомбака стояли рядом. Я целился ближайшему из них в голову, но попал в стоящего за ним. Причем в голову. Но тот не умер. Стрела застряла в его черепе, и вся троица побежали ко мне. Похоже, я уже привлек слишком много лишнего внимания, а учитывая, что скоро вечер, этого внимания нужно сейчас избегать. Но не их внимания мне следовало бояться, а того, кто пришел неожиданно и очень-очень не вовремя. Северный пушистый зверек, упоминаемый в критически опасных ситуациях, писец обыкновенный. Одна тварь, шла в мою сторону, распихивая, а иногда и убивая других зомби. Большинство из них расступались при виде монстра, удивляя своим чувством самосохранения. Глава 12. Тварь выглядит жутко. Затылок немного вытянут назад, а пасть вперед. Из пасти торчат выгнутые дугой острые клыки, больше чем у волка. Нос будто срезан, а на его месте два вертикальных разреза. Когда ей до меня оставалось 50 метров, она остановилась. Начала принюхиваться, вздрагивая в приступах эйфории от запаха живой плоти. После нескольких вдохов, этот мутант побежал. Скорость была невероятной. Быстрее человека или простых зомби раза в два. Убежать от него и думать нечего. Я надеялся, что он не умеет взбираться по стенам, но на всякий случай зашел в помещение и в спешке закрыл дверь. Подходить к окну было страшно, но необходимо. Нужно понаблюдать за этим мутантом, чтобы понять его возможности. Возможности монстра превзошли все ожидания. Этот упырь ползал по стене ничуть не медленнее, чем бегал по земле. Добравшись до окна, он пробил стеклопакет со второго удара лбом и залез в квартиру. Потянувшись к поясу, я с ужасом вспомнил, что топор оставил на балконе. Медленно отхожу назад, пытаясь не спровоцировать упыря и хаотично ищу глазами, чем можно отбиться. Тварь, не желая терять времени, прыгает на меня, я успеваю сделать шаг в сторону и ударить наотмашь попавшей под руку табуреткой. Твари это не нанесло никакого урона, зато дезориентировало на пару секунд, которых мне хватило выскочить на балкон. Внизу уже скопилось 4 болельщиков за своего игрока, которые встретили меня неодобрительным мычанием. «Не до вас сейчас», – прошептал я и поднял топор. В следующую секунду тварь уже стучала в балконную дверь. Бежать некуда, уклоняться тоже, только клинч со смертельно опасной тварью. Было желание спрыгнуть вниз. Даже сотня мертвяков казалась менее опасной, чем этот упырь. Но разум не позволил совершить самоубийство, даже в такой стрессовой ситуации. Видя, как тварь почти расправилась с дверью, включая бафы. «Чё бля? Поехали!» — рычу я, приготовившись к атаке. Прорвавшийся монстр, похоже, не ожидал такого напора. Я выдал все, что у меня было. Двойной удар, вихрь, комбо, еще двойной. Особого урона хоть и не нанес, но и не дал твари убить себя, отделавшись парой царапин. У меня закончилась дыхалка, но желание жить не пропало, и я с какими-то сверхчеловеческими усилиями рванул к выходу из комнаты. Тварь, опомнившись, рванула за мной, но споткнулась о сломанную дверь балкона, чем дала мне шанс выбежать из комнаты. И я им воспользовался. Дверь подпер камнем, который я начал выносить на первый и второй этажи, для экономии места в подвале и укрепления стен здания. Понимая, что это не задержит монстра надолго, я побежал в подвал, громко зовя за собой гуляющего неподалеку барсика. Тварь так и не справилась с дверью, а может и не хотела справляться, так как я уже был от нее далеко. Упыря я увидел в окне первого этажа, вцепившегося в решетку и яростно ее терзавшего. Я с барсиком забежал в подвал и подпер дверь. Это была чуть надежней, но тоже не гарантировала полной безопасности. «Что это за хуйня?» — сказал я, немного отдышавшись. «Не понимаю, откуда она могла появиться. Что это за мутации? Может, это и есть высший? Какой же у нее уровень? Нет, пока не хочу с ней связываться. Лук было жаль, как и стрелы, над которыми я так долго работал, хоть и результат был так себе. Еще было проблемой, что в подвале у меня не было ни еды, ни воды. Да и в квартире их почти не осталось. Пора пробивать стену, только сначала нужно сделать инструмент». Представив в голове, каким должен быть горн, я с радостью отметил, что у меня сейчас есть все необходимое для него. Получится, правда, кривоватый и хлипенький, но для одного инструмента должно хватить. Чтобы хоть немного компенсировать отсутствие строительного материала, я засыпал края землей. Так он будет лучше сохранять тепло, как я думал. Соорудив все по схеме в моей голове, столкнулся с другой проблемой. Топлива тут почти нет. Разжечь то я его смогу, есть несколько деревянных заготовок, которые можно пустить в топку. Спички и зажигалка тоже имелись, тут приходилось зажигать свечи. Но вот жара от пары досок недостаточно, чтобы раскалить металл. Я уже хотел рискнуть и пойти во второй подъезд пособирать части мебели, но оттуда начали ломиться зомбаки, как из первого и уже с третьего подъездов. Похоже, я в осаде, точнее в заднице. Ну ладно, мне не в первый. Я усиленно думал, как бы мне решить эту проблему, но ничего в голову не приходило. Чтобы не терять времени, я начал долбить кирпичную стену ломиком, стараясь бить по швам из цементного раствора. Стена не поддавалась. Но когда я ушел в себя, во время работы, то что-то почувствовал. Это похоже на интуицию. Когда что-то ищешь у себя в квартире, а потом вроде как догадываешься, где нужно искать. Я решил проверить свои домыслы и, взяв лопату, принялся копать в нужном направлении. И чутье не подвело. Спустя полчаса раскопок я добрался до каменного пласта, который обходил, копая тоннель впервые. Мне тогда все чаще стали попадаться камни, и я обогнул то место по дуге. Сейчас, добравшись до самого каменного пласта, решил проверить свою находку. Протянул руку и положил на темный камень. Каменный уголь. Отлично. То, что нужно. Вот только как его отковырять без кирки? Взяв ломик и топор, я принялся отковыривать мелкие кусочки угля. Поддавался он плохо. Возможно, из-за отсутствия нужного инструмента, а возможно, навык шахтера пока слишком маленький. Спустя час ковыряний удалось собрать кучку в несколько килограмм. Решив, что этого будет достаточно, перенес все к своему недогорну. Но когда начал его разжигать, то понял, что зря его землей присыпал. Для работы ему необходим кислород. Причем обычного его присутствия мало, нужно активно задувать воздух в горн мехами или другим способом. Для подачи воздуха я попробовал использовать вытяжку здания. Все небольшие вентканалы, выходящие из подвала, были засыпаны землей. Из-за этого тут даже стало немного теплее, но и влажность поднялась. Раскопав один из них и направив прямиком в горн, ощутил неплохую тягу. Правда, не с той стороны. Воздух вытягивало из горна. Решение проблемы было простым. Я просто сделал поток внутрь горна целенаправленным, а не со всех щелей. Собрал все ненужные доски, щепки и опилки, зажег. Когда доски хорошо разгорелись, положил несколько кусочков угля и стал ждать. К моей радости, уголь начал давать неплохой жар, что вдвойне приятно при такой холодине. Когда жара было достаточно, я положил на него ломик и начал искать, чем его можно будет достать. Когда ломик раскалился, я положил его на большой камень, который использовал как наковальню, и взял небольшой молоток. Кузнецы средневековья сожгли бы меня за такую ересь и неуважение к этому нелегкому ремеслу. Но выбора у меня сейчас нет. Мне не нужен шедевр и даже удобный инструмент. Мне нужно было его только заострить, чтобы расковырять кладку. Заострив один конец ломика, я согнул его под углом чуть больше 90 градусов и оставил остывать. Все это время куча мертвецов долбили двери и стены подвала. Но сейчас им, кажется, это удалось. Мои глаза уже неплохо адаптировались к полумраку, который освещал только свет из горна. Но я не смог рассмотреть, что происходило в конце подвала. Там клубилась какая-то куча тел, из которой вырвался мой старый знакомый упырь. Он очень быстро бежал ко мне, обогнав остальных трупаков, и когда подошел на расстояние прыжка, совершил его. Тварь налетела на раскаленный мной измененный инструмент, который я вовремя схватил, не жалея рук. Моя кожа горела, продолжая сжимать раскаленный металл, но твари досталось больше. Его грудь была пробита, а металл заклялся вместо воды кровью этого существа. Не теряя времени, я со всего размаху пробил монстру висок, для надежности несколько раз и, не отпуская инструмента, побежал в конец тоннеля. По пути я старался сбить как можно больше опор, поддерживающих землю сверху. Да, тем самым я закрыл себя под землей, без еды, воды и тепла. Зато отрезал мертвецам путь ко мне. «Кажись, нам пиздец», — сказал я Барсику, который, не пойми, как успел оказаться тут впереди меня. Да уж, ситуация патовая. Я просто мастер влипать во всякое дерьмо. Ну хоть лопата есть, а еще молоток и гнутый ломик. Адреналин постепенно отступал, а боль от обожженной ладони нарастала. У меня аж внутренности скрутило и хотелось блевать от жгучей пульсирующей боли в руке. И как теперь работать? Я даже разжать ладонь не могу. Ну и влип. Боль становилась только сильнее. Мне уже хотелось оторвать свою руку или скормить мертвецам, лишь бы она не болела. Блять, а-а-а. Орал я, чтоб хоть как-то отвлечься. Не знаю зачем, но я решительно хотел разогнуть свои пальцы и выпустить инструмент из рук. Но как только начал это делать, боль еще больше усилилась. Хотя, мне казалось это невозможным. Я отчаянным и резким движением разомкнул пальцы, и в глазах потемнело. Ноги перестали держать мое тело, и я рухнул на землю. Не знаю, сколько я пролежал, час или день, по свету определить это было невозможно. Тело было невероятно уставшим, а ладонь по-прежнему болела, хоть и ломика в ней уже не было. Зато была запекшаяся кровь, скопившаяся под обугленными кусками кожи. Отвратительное зрелище. Очень хочется пить, не говоря уже про дикий голод. «Барсик, может тебя сожрать?» — спросил я кота. Тот недоверчиво зыркнул на меня и отошел на несколько шагов. Даже кот со своей густой шерстью выглядел замерзшим. Меня тоже знобило, кажется, простыл. Не желая подыхать, я пытаюсь поковырять кирпичи, но одной рукой ничего не получается. Силы удара не хватает, чтоб подколоть хотя бы маленький кусочек кладки. О том, чтоб использовать ломик как зубило, и речи быть не может. Второй рукой взять в руки молоток нереально. Я даже пошевелить пальцами не могу. Поковырял стену с полчаса и потерял последние силы. Я чувствую себя настолько плохо, что начинаю жалеть. Лучше бы дал себя сожрать. Хотя бы сейчас уже не мучился. Прикрыл глаза и попытался поискать выход из ситуации в интерфейсе. Уровень 11. Всего опыта 24738-27 тысяч. Свободных очков навыков 4.